Первое. Медленный яд. Латеральный зубец, завиток Гофмана. Как ни странно, среди иных редко встречались художники, и как только Настя научилась уверенно принимать снимки аур, ее тут же засадили за пополнение базы. Штатный художник ночного дозора Леопольд Цуриков давно уже тонул в потоке работы и с радостью разделил ее с новенькой. Пожилой иной работал по старинке кисточкой. Настя же предпочитала рисовать прямо в графическом редакторе, параллельно заполняя табличку описания. Работа кропотливая и нудная, но не лишенная своеобразного очарования. Настя, легко улавливающая закономерности, испытывала радость, открывая для себя все новые и новые связи. Зачет по структуре ауры сдавать не пришлось. Семен лично поставил ей автомат. Вспомнив о Семене, Настя прерывисто вздохнула. После короткой вспышки симпатии отношения с наставником снова разладились. Их откровенный разговор по возвращении в Москву оказался единственным. С тех пор маг упорно отыгрывал исключительно две роли — строгого преподавателя и провинциального простачка, перепрыгивая из одной шкуры в другую, как только у Насти появлялся неудобный вопрос. И таких вопросов у нее копилось все больше, и задать их было некому. Стоило Насте заговорить с любым сотрудником ночного дозора, и ее тут же отправляли к наставнику. Тогда, после Шри-Ланки, Настю вполне устроили объяснение старого мага. Но чем больше она задумывалась, тем лучше понимала. Семен отделался общими фразами. Да, история внимающих Сивапу была интересна. История самой Насти, интриг и манипуляций, приведших ее на вершину холма, еще интересней. Но главного Семен так и не сказал, что произошло на холме посреди Слонового острова. Чем она, ничего толком не умеющая иная, опасна для Сумрака? В чем, собственно, заключаются способности разрушительниц, которых так жадно искали внимающие? Как контролировать свои способности, не понимая, в чем они заключаются? Не вечно же жить под надзором? Настя снова и снова прокручивала в голове разговоры с Семеном, короткую беседу с Ратной, сумела даже вспомнить состоящие из смутных метафор мантры, которые он распевал. Но ответа не находила. Сплошные абстракции и никакой конкретики. Поначалу Настя думала, что дело в недостатке знаний. И Семен не стал вдаваться в подробности, потому что это было бы сродни попыткам объяснить первоклашке основы мат-анализа. И она взялась за учебу с радостным энтузиазмом, предвкушая день, когда поймет суть предсказания Сивапу. Но обучение в ночном дозоре оказалось заточено под практику. Делай раз, делай два, получишь щит мага. Сложи из пальцев такую штуковину, добавь эдакие слова, получишь фаербол. А почему? Как связана замысловатая фигура, от которой потом ноет каждая жилка в кисти и огненный шар? Почему приходится заниматься бесконечной зубрежкой, а не вникать в основы, из которых потом, подумав, можно вывести забытое или новое? Даже предмет, громко названный теорией магии, оказался чисто описательной дисциплиной. Сумрак состоит из 7 закольцованных слоев. Почему? Так он устроен. Разница потенциалов, определяющая уровень мага. Почему это работает так? Потому что. Изначальные силы просто есть, и все. Практика, ребята, вы должны сосредоточиться на практике. Зло не дремлет, вы должны бороться с темными, а не предаваться метафизике. В наработке простейших рефлексов, конечно, был резон. Но зачем ей автоматический навык гладить платье? Почему нельзя дать общие принципы, из которых потом можно будет выудить заклинание утюга, если вдруг такое понадобится? Или понять, наконец, чего добивался Ратна? Свобода воли для всех асуров. Это, конечно, прекрасно, но как эта свобода выглядит в контексте магии и силы? Нет ответа. Вместо него Настя получала новый набор инструкций, который необходимо было выучить к четвергу. В то, что общих принципов не существует, Настя не верила. Свобода, с которой маги высоких уровней обходились силой, не могла строиться на веках зубрежки и примитивном накоплении информации. Да и новые заклинания и артефакты вряд ли появились методом научного тыка. Взять хотя бы Юлю. Уж она-то точно понимала самые основы, именно в этом заключалась ее профессия. Молодая волшебница очень нравилась Насте, и не только потому, что практически спасла ей жизнь. За сдержанными репликами она замечала схожий образ мысли. Но Юля с 13 лет работала в ночном дозоре. Дисциплина и скрытность въелись ей в кровь, в костный мозг. И как ни старалась Настя вывести девушку на разговор, ничего из этого не получалось. Даже невинных бесед о рутинной работе Юля избегала. Может, она и сочувствовала Насте, но помогать в обход учителей не собиралась. А преподаватели, похоже, либо считали учеников глупцами, неспособными на понимание и выводы, либо по каким-то причинам не хотели, чтобы это понимание приходило к начинающим магам раньше времени. Да и наступает ли это время для рядовых иных? Выпускной был на носу, новых тем не предвиделось, занятия сводились к повторению пройденного. Вопросы без ответов по-прежнему не давали спать. Но Настя уже перестала их задавать. В двери заскрежетал ключ. И Настя чуть вздрогнула от неожиданности. Нажала на иконку сохранения, но закрывать программу не стала. Склонила на бок голову, прислушиваясь. «Дома?» — крикнул Андрей. «Дома», — ответила Настя. «У тебя же сегодня дежурство». «Алишер попросил поменяться. А ты что, не рада?» «Рада», — ответила Настя, стараясь найти в себе хоть каплю энтузиазма. «Я за него завтра выйду», — Андрей чмокнул ее в затылок. «Опять ты в этих дурацких штанах. Вот увидишь, выкину я их». Настя покосилась на свои старенькие афгани. «Ну, я ведь не ждала тебя», — проговорила она. Андрей растрепал ей волосы, положил подбородок на плечо, глядя в монитор. «Это оборотень, которого взяли позавчера?» — спросил он. «Как-то слишком ярко». «Монитор подкрутишь?» — буркнула Настя. «А что-нибудь приятное сказать можешь?» «Ну, не капризничай». Андрей отстранился и двинулся на кухню. «Ужинала?» — крикнул он из коридора. Настя кивнула. Послышался звук открываемого холодильника. Она прикрыла глаза и сказала себе, зная, что сейчас услышит. «Он светлый, он ненарочно». «Я же о тебе забочусь», — говорил Андрей, размахивая бутербродом. «Посмотри, как ты живешь. В холодильнике мышь повесилась. Да если бы не я, ты бы даже бутерброд себе не сделала, кусала бы по отдельности то от сыра, то от хлеба». «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — заметила Настя, рассеянно болтая в кружке чайным пакетиком. Андрей пропустил ее слова мимо ушей. «И вообще», — он огляделся по сторонам, повел рукой на пожилые кухонные шкафчики, древнюю электрическую плиту с чугунными конфорками, раковину с чуть отбитой эмалью. «Квартирка, конечно, симпатичная, но съемная же. Мне ее ночной дозор дал», — напомнила Настя и неуклюже попыталась пошутить. «Знаешь ведь, на самом деле это секретный бункер». Квартира и правда была защищена всеми мыслимыми способами. Более того, и домой, и из дома Настю обязательно кто-нибудь провожал. Обычно Андрей заезжал за ней сам, но иногда его заменял Семен, пару раз Юлия или Илья. Ходячую бомбу тщательно охраняли. Даже прогуляться в ближайшем парке она имела право только в компании Андрея. Иногда Насте казалось, что их роман вообще существует только по указанию начальства, чтобы удобнее было сторожить. «Так переезжай ко мне», — предложил Андрей, откусывая от бутерброда. «Борис Игнатьевич не против, я спросил». «Да ты издеваешься», — вырвалось у Насти. Андрей перестал жевать и выпучил глаза. «Почему?» Настя вздохнула. «Невозможно же объяснить. Она уже пыталась. Потому что не хочет, чтобы в собственном доме ей диктовали, как одеваться, что есть и как работать. Потому что не хочет быть постоянно в чем-то виноватой, чувствовать себя загнанной в ловушку, где все, что она делает, неверно. А все, что ей не нравится, — пустой каприз. Где вся ее жизнь, помимо работы и учебы в ночном дозоре, пустое баловство и расход времени, если, конечно, она не тратит его на то, чтобы сделать приятное Андрею. Да потому, черт возьми, что количество домашней работы в его присутствии волшебным образом возрастает в разы. При том, что в одиночестве Настя вовсе не зарастала грязью и не голодала. Вот как так получается?» «Ну, почему мы должны сразу съезжаться?» — жалобно спросила она. «Полгода всего встречаемся. Куда торопиться?» «Да потому что нормальные люди так делают», — веско ответил Андрей. «Влюбляются, съезжаются, женятся, заводят детей. Тебе просто нравится изображать из себя вольную художницу. Даже нормальный ужин приготовить не хочешь». «А почему я вообще должна этого хотеть? Не самое интересное и приятное занятие», — подумала Настя, но промолчала. Ответ был известен. «Потому что». «Поговори со Светланой. Может, она тебе мозги вправит», — продолжал Андрей. «Она, между прочим, великая волшебница, но борщи варить не гнушается». «Я ей, кстати, недавно звонила», — невинно заметила Настя. «Хотел поговорить об особенностях аур-целителей. Мне очень интересное попалось там... А, неважно. Только она оказалась занята». «А ты чего хотела? Она великая. Ей не до ученических теорий. Есть дела поважнее». «Да она как раз борщ варила». Андрей раздраженно повел плечом. «Да, мол, все правильно. А ты чего хотела? Настя тихо вздохнула, покосилась на внезапно образовавшуюся в раковине стопку грязной посуды. Закончить работу сегодня не получится. «Ты доедай, я пока пойду почту проверю», — сказала она. «Зачем?» — удивился Андрей. «Ты же сегодня всех наших видела». Настя запнулась, медленно вдохнула через нос, выдохнула. «Он светлый, а значит, не нарочно. Он искренне считает, что не делает ничего плохого. Более того, уверен, что все хорошо». «Может, написал кто-нибудь не из наших?» Стараясь, чтобы голос звучал ровно, проговорила она. «Пора с этим кончать», — думала Настя, отмечая галочками спам. Мысли вяло бежали по привычному кругу. «Пора расставаться, но как? С ролью бессердечной твари, бросившей такого славного, заботливого, светлого парня, придется смириться. Объяснить, что произошло, не получится ни коллегам, ни маме». Несколько раз Настя пыталась поговорить с Андреем, но каждый раз получалось, что она просто придирается и капризничает. Ее душил гнев, но при попытке объясниться выходило, что это всего лишь эгоизм и лень, а также склонность к неуместным истерикам и выяснениям отношений с измученным тяжелой работой человеком. И как у него получается? В конце концов, Настя замолчала, и Андрей расцвел, радуясь, что девушка наконец все осознала и перестала пилить ему мозг. «А ведь он иной!» Казалось бы, может без труда понять. Впрочем, этого у Андрея не отнять. Он всегда готов объяснить Насте, о чем она думает и что чувствует. Ему лучше знать. На кухне зашумела вода, брякнула тарелка. «Ну надо же! Что, это рекламная акция?» «Из ночного дозора придется уйти. Да отпустят ли? Может, и отпустят, но это же настоящее свинство. С ней столько возится. Пока Настя работает, она приносит хоть какую-то пользу взамен». Остаться в одной организации в одном здании с Андреем, причинять ему лишние страдания, сдохнет от чувства вины. Она светлая и не может думать только о себе. По несчастной случайности от ее поведения зависят судьбы всех иных. На ней лежит огромная ответственность перед Андреем, коллегами, делом света. Она обязана думать о других. И Настя думала. Она писала бодрые письма домой и старым друзьям. Правда, все реже. Приветливо улыбалась коллегам и была активна и старательна на занятиях. Как могла, заботилась о любимом. Плохо, правда, заботилась. Взять хотя бы сегодня. Встретила без ужина, не потрудившись даже переодеться, а в ответ на предложение, которое должно было сделать ее счастливой, плюнула ядом. По щекам покатились слезы. В последнее время Настя часто плакала беззвучно, с неподвижным лицом, стыдясь своей слабости. Ведь у нее все хорошо. Почему же она сходит с ума от тоски? Почему кажется, что в новой жизни ей нет места? Откуда эта апатия? Ведь все хорошо. Монитор задрожал и расплылся. Настя вытерла глаза, удалила помеченный спам и тут же дернулась, нелепо зашарила мышкой, пытаясь отменить действие. Сердце сжало, ледяная ладонь, внутри что-то оборвалось. Кажется, она пропустила что-то важное, жизненно важное. Курсор нервно метался по экрану, пока Настя наконец не сообразила открыть корзину. Вот письмо, от которого ёкнуло в груди. Тема на английском, поэтому и удалила, не читая, автоматически предположив душераздирающую историю африканского принца или бодрое предложение увеличить пенис. Ну, это не намного лучше. Еще не нашла путь к себе? Отправитель — дом красного дракона. Прекрасно. Только эзотерики в восточном стиле сейчас и не хватает. С чего она вообще решила, что это письмо стоит выколупывать из корзины? Настя с мрачно-скептической гримасой открыла текст, пробежала по строчкам глазами. Шум воды на кухне стих, и Андрей, вытирая на ходу руки, появился в комнате. «Горячая вода кончилась», — мрачно объявил он. «Вот вечно у тебя так». Настя покорно кивнула и закрыла окно с письмом. Тройной ключ вспыхнул, взламывая ментальную защиту соперника. Настя почти увидела, как разлетается вдребезги хрустальный щит, и сияющее белое пламя проникает прямо в сердце, пробуждая понимание и любовь. Но размытая в сумраке фигура небрежно повела плечами, и тройной ключ опал с едва слышным хрустальным звоном. Рубящий взмах короткопалой ладони, и в Настю полетела доминанта. Сфера отрицания возникла вокруг, будто сама собой, и растаяла, едва успев отразить нападение. Колени Насти подогнулись от слабости, и она, натужно кашляя, рухнула на мерзлый асфальт. В защитное заклинание ушла вся ее сила. «Подъем!» — рявкнул Семен. «Почему тройной ключ?» «Показалось эффективным», — прохрипела Настя, вставая и пряча лицо от колючей снежной крупки, летящей по бульвару. «Говорил тебе, бей либо лезвием, либо простым фаерболом, не выдумывай. Даже примитивный пресс был бы уместнее. И какого понимания ты хотел от меня добиться? Веру во что пробудить?» «Вы сами учили, что надо выбирать то боевое заклинание, которое считаешь нужным». «Ага, тройной ключ, боевое заклинание. Теоретически. Вампиров ты тоже будешь призывать к любви? Браконьерствующих оборотней?» Настя сердито пожала плечами. «Ладно, зачет на четвертый уровень силы принят. С натяжкой», — сухо сказал Семен. «Поздравляю. Своего потолка ты достигла». «Вы же говорили, что у меня как минимум второй», — удивилась Настя. Семен скривился. «Пока не разберешься с кашей в голове, будешь болтаться между пятым и четвертым. Энергии у тебя, как у молодой кобылы, но у любого оборотня ее не меньше. Экзамен по выдержке и самообладанию ты практически завалила. По информационной безопасности завалила полностью». «Я не знала, что это экзамен. Я что, должна была молча глотать гадости, которые мне сливали про Юлю? Это гнусно». «Да, должна была молча глотать. Должна была включить голову, а не бежать с выпученными глазами выяснять с ней отношения. Уж ты-то с твоей историей обязана понимать, что судить по поверхностному впечатлению нельзя». Настя села на заснеженную лавочку, спрятала лицо в ладонях. «Семён, отпустили бы вы меня?» — глухо проговорила она. «Не могу я здесь. Интриги, тайны, вранье — это постоянное, надзор. Я как в тюрьме сижу, тошно». «Не могу. Сама знаешь, не могу», — развел руками Семён. «Ну, отправим мы тебя домой, что дальше? Требовать, чтобы новосибирцы бросили людей на твою охрану вместо патрулирования? Чистейшей воды эгоизм. Ты потенциально очень сильная иная. Тебе светит первый уровень. Ты не имеешь права дезертировать. Посмотри на наших оперативников. Они через сутки в дозор ходят. Людей не хватает, а у темных всегда толпа охочих до карьеры. Учиться ты не желаешь. Программа тебя, видите ли, не устраивает. Тебе дали работу на твой вкус, но ты и здесь нос воротишь». «Не ворочу», — едва слышно прошептала Настя. «Ты светлая, Настя», — чуть сбавил тон Семен. Присел рядом, вытащил свою вечную явину. «Это темный, свободный, как ветер, а мы светлые. У тебя есть обязанности. Перед людьми, перед товарищами. Перед Андрюхой. О нем-то подумала?» Настя чуть слышно вздохнула. «Перед делом света, в конце концов. Уж прости за пафос. Ты светлая, и так будет всегда. Смирись». «Если я светлая, то почему такая мертвая?» — медленно спросила Настя. «Не понял». «Почему я существую, как нежить? Почему чувствую себя ходячим трупом?» «Извини, Настя, ты чепуху какую-то несешь», — пожал плечами Семен. «Ничего, пройдет. Нам всем приходилось проходить. Через всякое. И тебе придется». Настя замолчала. Семен был абсолютно прав, как всегда. Стоило его послушать. Как всегда. Она прикрыла глаза, и на обратной стороне век возникли короткие английские строчки. Географические координаты вместо подписи. «Ладно, уходить нельзя, я понимаю», — тихо сказала она. «Но хотя бы в отпуск, я не могу больше, я уже с ума схожу». «В отпуск можно», — поразмыслив, кивнул Семен. «Мать проведаешь, однокурсников». «Нет», — качнула головой Настя и зажмурилась, готовясь к взрыву. «Я в Таиланд хочу». Настя поблагодарила Илью. Ровным, дружелюбным голосом предложила чаю. Тот отказался, бросил «закрыться не забудь» и, посвистывая, зашагал вниз по лестнице. Она заперла замок, взглянула сквозь сумрак. Светящаяся синевой паутина защиты, пронизывающая стены, стремительно затягивала дверной проем. Объект под охраной. Ценная и опасная вещь доставлена на место и упрятана в сейф. Она медленно вошла в комнату, встала в центре, чувствуя себя выжатой, как лимон. Жалящие слова Семена до сих пор гремели в ушах. Безответственность, эгоизм, банальная глупость. События двух последних лет ее ничему не научили. Горбатова могила исправит. Силы и время преподавателей потрачено впустую. Из-за нелепого упрямства она не желает нормально учиться. Не испытывает элементарного уважения к старшим, простейшей благодарности за то, что для нее делают в ночном дозоре. Настя не пыталась возражать и оправдываться. Стыд и вина были так сильны, что уже не могли проявиться, обратились в ледяную сковывающую корку. Она молча смотрела сухими воспаленными глазами на вмёрзшее в землю колечко от жестяной банки. Злая поземка царапала щеки. Ноябрьский бульвар был чёрен и мертв. Рано или поздно это должно было закончиться. И оно закончилось. Семен прекратил разнос, оборвав его на половине фразы. То ли выдохся, то ли сжалился. Насте уже было все равно. Сухое тепло квартиры, наконец, пробралось под свитер, и Настя вышла из ступора. Огляделась, как будто пришла в этот дом впервые. Ноутбук на столике, рядом вазочка с почерневшей, засохшей, так и не раскрывшейся розой, приличные желтенькие обои, раскладной диван под пушистым пледом в огромных вычурных цветах, претендующих на красивость стандартных до оскомины. Кто здесь живет? Зачем? Ободранный этюдник в углу, латунные замочки, кажется, успели покрыться ржавчиной. Настя провела пальцем по деревянной крышке, и на подушке осталось черное пятно грубой городской пыли. Краски, наверное, уже превратились в камень. Без всякой магии. Хорошо быть психопатом. Замочил кучу народа, и можно жить себе дальше, как ни в чем не бывало. Медитировать, рисовать мандалы, вести душеспасительные беседы. Рассуждать об осознанности и сосредоточении. Писать с фальшивых адресов несостоявшейся жертве. Обращаться к ней по глупому выдуманному имени, которое приносит в жизнь только хаос. Высасывать из пальца прочувствованные строки о выборе и вопросах, на которые необходимо найти ответы. Рассказывать о трагической ошибке и советовать поговорить с обездоленными Бангкока. Подписываться географическими координатами. И эти мутные рассуждения поддельного монаха едва не заставили ее рвануть в Таиланд. Точка в провинции Крабби. Скалы, карстовые пещеры, знаменитые пляжи. Отличное место, чтобы отдохнуть после утомительных убийств. Или там Дэнк тоже трудится, не покладая рук. Прав, Семен. Ею двигали глупость, эгоизм и безответственность. Страшно подумать, что бы он сказал, узнав истинные причины просьбы. От Насти и без того слишком много проблем. Наверное, она плохо старалась. Но у нее не осталось сил жить взаперти в ожидании взрыва. Бессрочное заключение. Освобождение может случиться завтра, а может никогда. Вечная весна в одиночной камере. Дэнк зря надеется, что она проснется. Какое пробуждение? Она выдохлась. У нее нет сил даже на то, чтобы как-то жить дальше. Она давно мертва. Искать путь не к кому. Дэнк опоздал освобождение. Настя резко вскинула голову. Решение пришло мгновенно. Это была вспышка озарения. Мелькнуло смутное ощущение, что оно как-то связано с письмом монаха, и тут же пропало. Выбор был верным, и это был только ее выбор. Настя быстро подошла к окну, рывком распахнула ставни, выдирая с мясом куски поролоновой прокладки. Встала на подоконник. Ледяной ветер ударил кулаком в лицо, не сумрачный, реальный. Он пах снегом и выхлопами. Ноги подрезали фары грузовика, вывернувшего из-за угла. Из-за холодной стены донеслись раздраженные голоса соседей. Один шаг, и проблема, непутёвый, светлый, будет решена. Всем будет проще. Маму, конечно, жалко, она расстроится. Впрочем, надолго ли? Они и так практически не общаются. А остальные скрипнут зубами и продолжат жить. Им не впервой терять товарищей в борьбе за дело света. Да и не товарищ она им, а так, беспокойная подопечная. Огорчатся, конечно, но и облегчение будет велико. Сейчас они сидят на пороховой бочке и рады будут от нее избавиться. Хватит размышлять и увиливать. Да, очень хочется жить. Но давно пора понять, это всего лишь безответственность и эгоизм. Она поступит так, как должно. Ходячая бомба будет ликвидирована. Сумрак спасен. Катастрофы в мире иных не случится. Хлопнула входная дверь, и сквозняк рванул из рук раму. Настя качнулась, перед глазами мелькнул далекий асфальт, черно-белый в зимней ночи. Очень холодный. Очень твердый. Настя бесконечно осторожно слезла с подоконника, аккуратно закрыла окно, стекло задребезжало, впустив напоследок клуб ледяного воздуха. «Что там у тебя?» — крикнул из коридора Андрей. «Проветривала», — ответила Настя. Собственный голос показался ей чужим. Он звучал глуховато, будто доносился из-под крышки гроба. Сердце часто и горячо толкалось в горло. «Выморозило всю квартиру, а у меня для тебя отличные новости!» Андрей, сияя, как начищенный пятак, вошел в комнату. Помахал какой-то распечаткой. «Мы летим в Таиланд! Отпуск! Довольна?» «Очень. — хрипло ответила Настя. «Ты бы хоть улыбнулась, что ли?» — разочарованно протянул Андрей. «Я улыбаюсь». И Настя действительно выдавила блеклую улыбку, заговорила быстро и горячо. «Я просто устала. Знаешь, ведь у меня экзамен сегодня был. Очень устала». «Знаю, конечно», — сочувственно кивнул Андрей. «Это тебе подарок в честь официального получения 4-го уровня». «Спасибо», — виновато пробормотала Настя. «Извини, что я так. Просто устала очень». «Да, вид у тебя и правда вымотанный», — согласился Андрей. «Ну ничего. Отдохнешь, выспишься, собирайся». Настя послушно повернулась к шкафу. Вздрогнула всем телом, заметив боковым зрением движение в оконном стекле. Оглянулась. И из черного зеркала окна на нее посмотрела бледная, испуганная физиономия. Не Настина. У Насти никогда не было этой прикушенной, чуть выпеченной нижней губы, этой отчаянной решимости в глазах. «Тави?» — беззвучно спросила она. И отражение чуть заметно кивнуло.